Шумит непогода и ночью не спится, ливни размыли развилки дорог, и книга привычно раскрыла страницы там, где хранится увядший цветок. Цветок, ты наполнен чудесной силой, словно рукой я коснулся огня. Никак не забыть мне девушки милой, что навсегда разлюбила меня. Она мне сказала всего лишь три слова и подарила на память цветок. Сказала: прости, полюбила другого, эти три слова забыть я не смог. Цветок, ты наполнен чудесной силой, словно рукой я коснулся огня.